Гуру. Перенос бытия в мысль, а мысли в сферы духа, ручательством будет того, что земные дела утратят свою власть над сознанием. Мало принять мысль о приходимости текущего часа умом, ее надо ассимилировать сердцем. Цитадель духа сердца, которая бьется всегда, поручать ему можно усвоение мыслей надземных. Сердце будет стражем в ночи, ибо и ночью бьется оно. Мысль, положенная к ночи на сердце, будет бодрствовать в течение сна. С сердцем своим можно даже разговаривать, поручая ему исполнение задуманных мыслей. Можно сердце назвать органом духа. Тело спит и нуждается в сне, но постоянно бодрствует сердце.